все трое посмотрели на обезглавленное тело Байтера. Голова на нем по-прежнему не появилась, однако непонятно когда, но трупом оно быть перестало. Причудливо перекрученная правая рука, дрожа, впилась пальцами в дорожное полотно и пыталась понемногу поднять торс. Минору крепко прижал Нори к груди и часто моргал, не веря своим глазам. Но тело Байтера от этого двигаться не прекращало. Неприятно хрустя суставами, рука жутким образом поднимала тело с земли. Кровь из шеи уже почти не текла, а от оставшейся половины гигантских челюстей обильно стекала какая-то очень густая жидкость, толстым слоем накрывая обрубок. Из нее вздулся пенистый розовый пузырь, который раздувался, пока не лопнул. Неужели потому, что его надул воздух, циркулирующий по трахее? «Он же даже без головы!» – просипел Минору. Байтер уподоблял себя акуле, но никакая акула не продолжит жить, потеряв мозг. И все же мертвое всего пару минут назад тело заметно прибавило в скорости движений. Наконец зашевелились и ноги. Шатаясь, они уперлись подошвами в пол и попытались поднять торс. На разрезе шеи толстым слоем росла новая плоть. Сросшись с нижней челюстью, она растянулась в форме рупора. «Прямо рот Миноги!» – только подумал Минору, как, прорезав извивающуюся плоть, наружу вырвалось несметное множество острых зубов. Из темной дыры, что раньше представляла собой пищевод Байтера, со свистом вырвалась струя воздуха и кровавый туман. Следом резким движением, словно кузнечные мехи, сократилась широкая грудь, и из дыхательного пути изверглась собравшаяся в нем кровь. Повторив эту процедуру несколько раз, существо, некогда бывшее Байтером, прекратило телодвижение. А затем часть вымокшей в слизи плоти в нижней полости рта зашевелилась. Разошлась по сторонам, словно веки с вертикальным разрезом. И на свет показался горящий красным шар. Даже Минору моментально понял, что это приставший к Байтеру Сёрт Ай. И это точно был глаз. Конечно, что по цвету, что по структуре, нечеловеческий. Но его гипнотический взгляд ощущался кожей. Стоящий рядом Диди глухо простонал. «Это что, буйство трансформирующегося Руби Ая? Он прям совсем другое существо». «Буйство?» – повторил Минору. И Диди хрипло ответил, не отводя взгляда от твари. «Так мы это прозвали. Если из-за ран сердце носителя остановилось... По-нормальному Сёрт Ай сразу отделяется. Но вот если фатальные повреждения получил мозг, а остальное тело целёхонько, в таком кейсе Сёрт Ай самолично перехватывает управление». «А потом он что делает?» «Сколько такое бывало? Каждый раз он начинал нападать на все живое без разбора. Но отделялся, как только от кровопотери останавливалось сердце». «Но этот уже не кровоточит». «Буйство Руби Ая, который, как и Байтер, перевоплощает свое тело, мы сами первый раз видим. И вот в чем проблема, раз он настолько залечился. Кажись, ждать уже...» «Ждать уже не имеет смысла», – негромко, но ясно подытожила Юмика. «Вряд ли он долго проживет, но, по крайней мере, не стоит ждать, что отделится он прямо сейчас. Нам придется что-нибудь предпринять, пока это не выбралось в город». «Что-нибудь? Что, например?» «Убить второй раз!» Посмотрела она на Минору глазами, полными поразительного хладнокровия. «Хорошо, мы с Диди с ним разберемся. А ты бери сестру и беги наружу». «Но какое еще хорошо, если у вас только электрошоковые дубинки?» Пока они разговаривали, чудовище претерпевало все большие метаморфозы. Руки успели раздуться до бодибилдерских размеров, рукава смокинга разошлись до плеч, браслет фирменных часов на левом запястье беспомощно лопнул. В центре увеличившихся ладоней появились разрезы, из которых, похоже, собирались вырваться новые острые клыки. Теперь уже не только округлый рот, но и руки запросто распотрошат любимую дубинку Юмика. Однако последняя кивнула с решимостью на лице, а уголки губ её изогнулись в лёгкой улыбке. «Я покажу тебе, чего на самом деле стоит моя способность!» Заявила она, левой рукой высоко задирая подол юбки. К стройному бедру её левой ноги крепился чехол. Другой формы, нежели на правой. Лязгнув, кобуру покинул большой армейский нож. Массивное лезвие, на вид длиннее 20 сантиметров, бликовало в свете аварийных ламп. Немного пригнувшись, Юмика негромко сказала: «Диди, прикрой меня!» «Наяш ищейка!» Проворчав, он сунул руку под камуфляжный жилет и, к удивлению Минору, извлёк небольшой пистолет. Насколько он мог понять, пистолет этот автоматический и на конце оборудован трубкой, видимо, глушителем. И раз Диди достал его в такой ситуации, оружие не могло не быть настоящим. Отточенным движением, сняв предохранитель, Диди передёрнул затвор. «Окей!» – бросил он Юмика, и девушка обратилась к Минору, оставшемуся позади. «Когда начнёт атаковать, медленно отступай, чтобы эта штука не переключилась на тебя. Как только будешь достаточно далеко, поднимайся наружу». «Понял. А что делать, если вы не справитесь?» Хотел спросить он, но опоздал. Юмика с Диди переглянулись и... «Гао!» Коротко дав отмашку, Диди первым оттолкнулся от асфальта. Подземная парковка хоть и была широка, но пересекалась регулярными рядами толстых колонн. Диди рванул по прямой к колонне слева от бушующего байтера. Красный глаз чудовища неотрывно следовал за низкорослым Диди. Оно рыкнуло и изогнуло спину, точно хищник, готовый наброситься на добычу. Прицелившись чудовище в грудь, Диди произвел несколько выстрелов из пистолета в правой руке. Вжих-вжих! Пули изорвали костюм, так что и без того едва прикрывавшая тело монстра ткань разошлась лоскутами. Байтер снова рыкнул и яростно зашевелил бесчисленными зубами, что росли по всей полости конусообразной пасти, но падать не спешил. Вцепившись в пол обеими руками, он повернулся к Диди, оббегавшему его по часовой, и пригнулся так, будто собрался наброситься с низкого старта. И как только чудовище подставило левый бок, Юмика подняла правую ногу, опустила ступню на асфальт и оттолкнулась. И пусть она шагнула непринужденно, безо всяких усилий, но тело Юмика исчезло в мгновение ока. «Вшух!» – раздался хлопок, когда масса воздуха заполнила место, где она только что находилась. Тут же протрубил гневный рев, и Минору в спешке перевел взгляд на чудовище. За короткий миг Юника успела нанести успешный удар. Армейский нож глубоко вонзился в бок существу, готовящемуся напрыгнуть на Диди. А волосы и юбку Юмика, крепко сжимавший клинок, яростно трепал ветер, явно показывая, насколько ужасающей силой обладал её рывок. «Вот оно что!» – пронеслось в голове у Минору, пока он, как и велели, потихоньку отступал с Нори на руках. Юмика, как она выразилась, усилила в несколько десятков раз произведённое толчком ноги ускорение, то есть кинетическую энергию, и совершила невероятной скорости рывок по прямой. В этом и состоит её способность. Несомненно, нож с этой способностью сочетается не в пример лучше шоковой дубинки. Инерция рывка в таком случае целиком конвертируется в пронзающую силу оружия. Более того, даже будь граничащий с телепортацией неистовый рывок невнезапным, увернуться от него невозможно даже с реакцией носителя Сёртая. Удар, судя по всему, пронзил легкие, поскольку струя крови вновь брызнула у чудовища изо рта. Агонизирующее чудовище взревело, но вместо того, чтобы рухнуть на пол, попыталось ударить Юмика правой рукой с торчащими клыками. Однако Юмика изогнулась назад, топнула о пол и пропала за долю секунды до удара. Вихрь, закружившийся в месте, где она была, втянул в себя кровь, что разбрызгалась из раны на боку чудовища, и превратил её в туман. Юмика же, очутившись в 10 метрах от байтера, затормозила, взвизгнув подошвами кроссовок, и снова ринулась вперед. И исчезла, разорвав за собой воздух. Следующим ударом она вонзила нож глубоко Байтеру в спину и тут же отступила. К тому моменту, когда враг среагировал и отмахнулся, она уже оказалась на почтительном расстоянии. Будучи дважды серьезно раненым, даже такое чудовище не смогло удержаться на ногах, зашаталось и упало на одно колено. Похоже, даже буйствующий Байтер с его сверхрегенерацией не способен был восстанавливать потерянную кровь. После столь обильных кровоизлияний, сперва от взрыва настоящей головы, затем от двух ножевых ранений, обычное тело давно бы потеряло сознание, а то и погибло. Испускаемый Руби Аем красный свет мигал, словно лампочка с плохим контактом. Чудовище постоянно фыркало, его дыхание участилось, и изо рта брызгала побагровевшая слизь. Немного погодя, оно, будто больше не в силах удерживать грузное тело, уперлось руками в землю. Чудовище корябало асфальт выросшими на руках ртами, но подняться было более неспособно. Глаз вспыхивал все реже и реже. Минору, наблюдавший за этим, затаив дыхание, мысленно прошептал. «Ну ты чертовщина!» Пришло из космоса, прицепилось к человеку и дало ему необычные силы. А когда, переполнившись ею, носитель погиб, то даже захватило бессознательный труп и стало пытаться забрать еще больше жизней. И ради чего все это? Разве есть смысл в этом до безобразия трагичном конце? Похоже, Юмик и Диди думали о том же. Оба они стояли на месте и смотрели на чудовище с легкой грустью на лицах. Наконец, Юмика перехватила нож обеими руками и выставила его перед правым боком. Затем шагнула вперед правой ногой и слегка согнулась в коленях. Точно что-то заподозрив, чудовище высоко задрало туловище. Юмика оттолкнулась. Разорвался воздух, взметнулась пыль, мигом преодолев 10-метровый интервал, она вонзила нож в центр перевитой толстыми мускулами груди точно в сердце. «Дзынь!» – раздался высокий звон. Сноп оранжевых искр разогнал тьму. Минору распахнул глаза. Под проткнутой рубашкой, там, где должно было оказаться сердце, появился четвертый рот. За разошедшейся горизонтально кожей показалась гранатовая плоть, по краям которой выпятились острые клыки. Пасть извивалась, крепко вцепившись в лезвие ножа. Всего на миг Юмика замешкалась, решая, следует отпустить нож и отступить, или же продавить его дальше. И монстр эту заминку не проглядел. Яростный взмах левой руки скосил ее ударом в бок. Хрупкая девушка, отлетев безо всякого сопротивления, впечаталась в высевшуюся в нескольких метрах бетонную колонну. Резко вдохнул Минору. «Юмика-чан!» Тотчас же закричал Диди, вскинул пистолет и рванул вперед. Из дульного среза вырвалось несколько желтых вспышек, однако чудовище, прикрывшись широкими руками, уберегло туловище от пуль. Коротко звякнув, оставшийся в грудной пасти нож Юмика раскололся пополам, рот заскрежетал, пережевывая толстое лезвие точно печенье. Судя по всему, зарядившись от съеденного металла, Байтер изогнул массивную тушу и пронзительно взревел. А глаз в главном рту воссиял рубиновым светом, словно налился кровью. Диди спустил курок еще дважды. Первый раз он промахнулся, вторым выстрелом же угодил в правую ногу. Но дальнейших выстрелов не последовало. Правая рука чудовища, вытянувшись змеей на 5 с лишним метров, вгрызлась в ствол и вырвала его у Диди из рук. Хром-хром-хром. В момент распался пистолет на мелкие кусочки и канул в пасти правой руки. Диди тут же попытался отступить, но в бок ему пришелся сокрушительный удар левой. С ужасной силой отшвырнуло и его. Диди влетел в колонну поодаль и рухнул навзничь. Потеряв к лишившемуся сознания всякий интерес, Байтер вновь перевел красный глаз на Юмика. Та, хоть и оставалась в сознании, подняться пока не могла. Туша совершила широкий прыжок и приземлилась прямо перед Юмика. Существо вытянулось вперед. Круглый рот растянулся уже больше, чем на полметра, а капающая с него слизь пачкала серую юбку. Следуя Минору указам, то к этому моменту давно бы уже взбежал по склону, убежал подальше от суперарены и оказался бы вне досягаемости чудовища. Но ему даже в голову не пришло так поступить. Минору опомниться не успел, как зашелся криком. «Стой!» Байтер, который как раз собирался съесть Юмика, встрепенулся на голос, вывернул жуткое подобие головы себе за спину и покосился на Минору. Чудовище не заставило себя ждать. Отпрянув от Юмика, оно помчалось навстречу точно крупный примат, царапая асфальт клыками на руках. Все пять чувств Минору забил густой запах рубиая, самый зверский, что он когда-либо ощущал. Из трахеи вырвался влажный рык. Тело, даже без головы, заметно превышавшее свои человеческие габариты, приближалось вплотную. Все продолжающие расти на голове клыки звучно шевелились. Рты на руках и груди раскрывались и схлопывались, безостановочно щелкая. Втянув воздух, что есть мочи, Минору собрался было развернуть защитную оболочку, как вдруг его охватила сильная дрожь. Он не мог. Если задействовать силу сейчас, покоившуюся на руках Нории вытолкнет за пределы барьера. Застывшего в полуприседе Минору со спящей Нории обступали четыре челюсти. Поочередно сверкали клыки, которые уже, наверное, исчислялись сотнями. Время будто сжалось и потекло неспешно, и у Минору перед глазами сама собой очутилась сцена трехмесячной давности.